Ведь роды. Мама и бабушка рассказывали роженице, какие у нее должны появиться симптомы, ощущения накануне родов. Вот и бабушка Любомила в подробностях рассказывала, как она рожала своих детей. Ведь русская женщина рожала, как правило, в собственном доме в деревянном корыте, наподобие нашей ванны, только более короткой по длине и менее глубокой. Это была специальная емкость, предназначенная для родов. Она же впоследствии использовалась и как колыбель для младенца. В нее заливалась чистая родниковая вода, подогретая до температуры тела. Сбоку ванны с наружной стороны были выступы, на которые женщина ставила ступни ног. Края ванны были загнуты так, чтобы за них удобно было держаться руками. Температура воздуха в помещении не определялась тогда градусником. Говорили, что она должна быть такой, чтобы обнаженное человеческое тело не ощущало ни жары, ни холода при спокойном состоянии. Ванна для рожениц ставилась на пол и поворачивалась так, чтобы сидящая в ней женщина смотрела на восход. Рядом с ванной ставился еще один сосуд с водой поменьше. На скамейку, поставленную рядом с ванной, клались 4 льняных рушника без вышивок и рисунков. Ткань должна была быть не грубой. При ведрусских родах в комнате вместе с роженицей находился только ее муж. Ни опытные бабки-повитухи, ни родители или ближайшие родственники в комнате не находились. Перед началом схваток отец поджигал заранее сложенный у входа в поместье костер, из которого шел белый пахучий дым. Вот у этого костра и собирались, как правило, ближайшие родственники. Приходила опытная бабка-повитуха, часто волх. В узелках и корзинках родители роженицы и ее мужа приносили с собой еду, напитки, садились на скамейки под навесом, сооруженным рядом с костром мужем роженицы. По ведрусским правилам никто из них не имел права переступить границу поместья. Муж роженицы также не имел права подходить к ним и даже издали разговаривать. Такие правила не плод неких суеверий. Это очень точный психологически выверенный прием. Никто и ничто не должно отвлекать мысли отца, а уж тем более роженицы от приема своего ребенка. Однако присутствие у входа в поместье родителей, опытной бабки-повитухи, действовало на молодых будущих родителей успокаивающе. Они в случае нестандартной опасной ситуации всегда могли прийти на помощь. Случалась такая необходимость крайне редко. Во время схваток мать постоянно разговаривала с рождающимся ребенком, подбадривала его, помогая без страха вступить в новый для него мир. Ведрусы хорошо понимали, насколько важно общаться мысленно и вслух с рождающимся человеком. Так в процессе участвуют мать, ребенок и отец. Также очень важно, чтобы первый взгляд матери на новорожденного был без испуга из-за его внешности, приплюснутого пока носика, родового цвета кожи и тому подобное, ласковым и восторженным. Рожденного в воду ребенка отец вынимал из воды, сразу ртом отсасывал слизь из его ротика и носика и клал на живот матери, которая давала ребенку грудь. Это провоцировало отход плаценты, который отец помещал в заранее приготовленную емкость, а затем обрезал продезинфицированным на огне ножом пуповину и завязывал ее. Потом отец брал нарушник ребенка, омывал его, заворачивал во второй рушник, клал на постель, омывал жену водой из сосуда, стоящего рядом с ванной. Вытирал ее чистым рушником, провожал к постели, на которой лежал ребенок. Далее отец ртом или руками нацеживал из груди жены молоко и окроплял им льняную простыню, которой накрывал родившую жену с младенцем, лежащим у нее на животе или груди. Потом отец садился, смотрел молча на жену, и если она хотела, то разговаривала с ним. Если засыпала, он не уходил из комнаты. Затем примерно через 15 минут зажигал заранее заложенные дрова в очаге. Воду, в которую происходили роды, и воду, которой омывалась роженица, он выливал между двух деревьев, посаженных вскоре после зачатия. Там же прикапывалась плацента. Собравшиеся у входа в поместье родственники видели дым из трубы, действия отца. Понимали, роды произошли успешно. И с этого момента начинали поздравлять друг друга и угощать принесенной с собой пищей или напитками. После чего расходились по домам. Медрусы понимали, младенец еще в утробе матери ощущает мысли и чувства родителей. При появлении на свет он продолжает находиться в родительской ауре. Если в помещении будет находиться кто-то посторонний, даже родственники, с добрыми мыслями о младенце, все же их чувства, пусть даже добрые, ребенку незнакомы. Они будут вызывать в нем настороженность. К тому же вольно или невольно родственники будут отвлекать от младенца мысли его родителей, в психологическом поле которых ему наиболее комфортно. В доказательство этому можно провести эксперимент. Многие женщины знают, что при кормлении ребенка нельзя отвлекаться на посторонние разговоры, мысли, особенно о плохом. Они сосредоточиваются на своем ребенке, на его кормлении, мысленно разговаривают с ним. Чтобы получить доказательство того, что младенец действительно чувствует мысли матери, попробуйте войти в комнату, где она кормит ребенка, и заговорите с кормящей матерью. Ребенок сразу же забеспокоится, может даже перестать сосать грудь, заплакать. Ему стало некомфортно, мысль мамы о нем ослабла или ушла куда-то от него. Но может быть младенца побеспокоил звук голоса вошедшего человека или запах? Я позвонил своей дочери Полине. Она взяла телефонную трубку и стала со мной разговаривать. Через 30 секунд я услышал плач своей внучки Машеньки. «Почему она плачет?» – спросил я у дочери. «Я кормлю ее грудью, папа», – ответила Полина. «Ей не нравится, когда отвлекаюсь». Я постарался закончить быстро разговор и делал это всякий раз, как только звонил в неудачное время. Всегда внучка начинала плакать. Многие кормящие матери, знакомые с культурой кормления грудных младенцев, подтверждают этот факт. С младенцами, матери которых не знают важности психологического контакта со своим грудным ребенком, болтают во время кормления с кем угодно или думают о своих проблемах, подобного вообще не происходит. Почему? Да потому что их ребенок вообще не знает, что это такое психологический контакт со своей матерью. У него его никогда не было, а следовательно, ему и сравнивать не с чем. Есть древняя поговорка «впитал с молоком матери». Что сегодня впитывают с молоком матери младенцы? Человеческое сообщество научилось создавать всевозможные спутники и межконтинентальные боевые ракеты и утратило более важное – культуру рождения и воспитания человека. В итоге направляют боевые ракеты люди друг на друга. Кто скажет, какая связь культуры внутриутробного воспитания, кормления младенца и войнами? Прямая. У многих еще сохранились в памяти история с ростовским маньяком Чикатило. Он издевался садистски над молодыми женщинами, а потом убивал их. Подобные маньяки, наводя ужас на население, появляются и во многих других городах. Всякий раз на их поимку направляется множество милиционеров. Но вот такая интересная закономерность установлена. По крайней мере, у троих ростовских маньяков их матери делали неудачные попытки убить плод еще в своей утробе. В результате родившийся и выросший плод начинал мстить женщинам. Вот и скажите, подумав, что важнее для выпускницы средней школы? На отлично сдать физику, химию, иностранный язык? или на отлично знать о культуре зачатия, вынашивания и воспитания ребенка? Думаю, неизмеримо важнее последнее. А ведь дисциплина, представляющая эти знания, в школьной программе вообще не значится. Вот и рожают выпускницы школы, вузов, зачав случайно. Часто раздумывают, а стоит ли вообще рожать, может лучше аборт. Бывает, что рожают только каких младенцев? Таких, которым не только достижения физиков, химиков нельзя показывать, но даже ножи и палки необходимо от них подальше убирать. Рождение высокодуховного человека особенно важно в условиях научно-технического прогресса. Плохо, что маньяк Чикатило убивал и мучил женщин. Хорошо, что подобный ему маньяк не сидит у ядерной кнопки. Хорошо-то хорошо, но так и хочется добавить, пока не сидит. Будет сидеть, если общество не изменит своего отношения к культуре рождения человека. Зная эту культуру, Радомир и Любомила осуществили переход своего сына-первенца из материнской утробы в новый для него мир достаточно плавно и безболезненно. Возможно, даже радостно и для себя, и для младенца. Любомила рожала легко и безбоязненно, даже весело. Когда младенец пошел, она издала не крик боли, а радостный, приветственный. Сама вынула его из воды и прижала к себе. Когда Радомир омывал Любомилу чистой водой, а потом вытирал ее, ему хотелось расцеловать каждый квадратик ее тела. Еще ему хотелось встать перед ней на колени. И он встал на колени, когда лежала улыбающаяся Любомила с сыном-младенцем под простынею. Встал и сказал негромко и проникновенно: «Спасибо, Любомила, ты сотворила, ты богиня, ты можешь притворять мечты». «Мы сотворили, Радомир», — ответила ему с улыбкой Любомила.